Генетический изъян. Норма сидела в салоне красоты, а Мак обедал в кафе «Троллейбус», как и каждую пятницу. За стойкой, тоже как обычно, мужчины обсуждали политику и Хэма Спаркса. «Этот парень опасен», — говорил Мак. «С каждой минутой он все больше теряет голову. Он уже перебудоражил всех злобствующих психов и фанатиков. Если его не остановят, он приведет нас прямиком к политическому экстремизму и охоте на ведьм. И тогда оглянуться не успеешь, как мы окажемся втянутыми в войну с Россией». «На днях слышал, что его поддерживает Куклукс-клан», — сказал Эд. «Мало ли кто поддерживает. Он-то при чем?» — сказал Мерл, известный своими ультраправыми взглядами. «Он же заявил в газете, что не имеет к ним отношения». «Заявить-то заявил, а денежки у них берет», — возразил Мак. «У них и бог знает, у кого еще». «А ты что думаешь, Джимми?» — спросил Эд. Джимми, до сих пор молчавший, тихо ответил. «Согласен с Маком. Пусть заткнется и прекратит втягивать жену. Да как его остановишь? Это ведь свободная страна». Тут встрял только что вошедший Монро Ньюбери. «Я с Бобби по телефону болтал. Так он говорит, за Хэмом стоят все крупные страховые компании». Мэр сказал: «Плевать мне, что болтают газеты. Думаю, у него есть шанс победить». Джимми гневно обмахнул тряпкой стойку, но смолчал. В трех кварталах от троллейбуса, в салоне красоты Тодд Хутон, о политике не говорили. Бетси Докрилл, вылезая из подсушки, сообщила: «В универмаге Монтгомери распродажа понча. Я сразу два купила, такие дешевые». «Да, неплохо, если у тебя есть время красоваться в понче». Тот сняла с головы Бетси сетку. «А тут в магазин сбегать некогда. А до дома вообще без ног добираешься. А ты устраивай себе выходные». «Устраивала, коли могла бы». Тот покосилась в сторону Дарлин, 25-летней дочери. Бетси поняла намек. Дарлин была далеко не семи пядей во лбу. В салоне ее одну не оставишь. Кто-то должен присматривать, чтобы она чего не натворила с прическами клиентов. У Тот и так выплаты по страховке были выше неба. Норма с накрученными на бигуди волосами сидела в соседнем кресле, листая журнал. Она глянула на Тот, жадно затягивающуюся сигаретой. «Думаешь, Элизабет Тейлор счастлива?» Тот выдохнула дым. «Она щеголяет в бриллианте размером с дверную ручку, с чего бы ей печалиться. Просто интересно, принесло ли ей счастье все это? И слава, и деньги, и эти мужья?» «Ну, — сказала тот, — если она при этом несчастлива, пусть со мной поменяется местами. Я бы рехнулась от счастья. Мужиков своих пусть оставит себе, а мне отдаст деньги и это кольцо. Набегалась я между папашей и Джеймсом, не говоря уже о Дуэйне-младшем. Как в аду. Спасибо, хватит». «Ох, тот, ты так говоришь, просто ужас. Поверить не могу, что твоя жизнь настолько кошмарна. Ты никогда не была счастлива?» Тот затянулась в последний раз и вдавила окурок в черную пластмассовую пепельницу. «Интересный вопрос. Раньше ее никогда об этом не спрашивали». Она подумала: «Так, давайте поглядим. Скажем, вот свадьба. Кроме того, что папаша нажрался и отрубился, и мне пришлось самой вести себя к алтарю, свадьба протекала нормально, пока мы не вышли из церкви на улицу. Тут Джеймсу в ухо залетела рисина. Нам же дорогу рисом посыпали. Медовый месяц был погублен с самого начала. Едва мы сели в машину, он начал жаловаться, что в ухе у него звенит. Это ухо сводило его с ума 2 месяца. Он жутко ослаб, только и делал, что лежал. 3 операции, чтобы найти эту треклятую рисину, и горы счетов из больницы». «Про это я забыла», — сказала Норма. Тот продолжала: «Так что первые 3 месяца замужней жизни я была медсестрой, а потом его забрали в армию. И он вернулся через 5 лет законченным алкоголиком, как и папаша. А я, может, замуж вышла только для того, чтобы от папаши своего сбежать. Так что к вопросу, была ли я когда-нибудь счастлива, я бы сказала «да», ровно столько, сколько нужно, чтобы дойти от алтаря до дверей церкви. Сколько требуется на то, чтобы дойти от алтаря до дверей? Минута? Значит, я была счастлива минуту. Норме стало неловко. «Бедняжка тот», — сказала она, — «не жалей меня, я сама дура. Сама с собой это сотворила. Топая в одиночку к алтарю, могла бы сообразить, что это дурное предзнаменование. Надо было развернуться и пойти домой. Но все так ждали свадьбы. Бабы — полные дуры. За что угодно замуж выскочит, лишь бы мужского рода». Она снова глянула на Дарлин. «Я все еще расплачиваюсь за ее последнее фиаско номер 3. А Дуэйн-младший уже обрюхатил 2 девчонок, которым я плачу теперь алименты. Лучше бы оба моих отпрыска были гомосексуалами. В мире стало бы поменьше проблем». «Мама, не думай, что это смешно. То, что ты не думаешь, для меня не новость, но я говорю правду». Тут посмотрела в зеркало на Бетси. С 15 лет до 25 она умудрилась побывать замужем за 3 полудурками, а теперь встречается с 4. Дочь пыталась оправдаться за свой последний выбор. «У него есть работа, мама». Тот закатила глаза. «Что ж, если собирать пивные банки на заднем сиденье грузовика считается профессией, то поправь меня». «Конечно». Она сменила тему. «Дарлин, сбегай, купи мне сэндвич с тунцом на хлебе из цельной муки и пакет чипсов. Хочешь что-нибудь, Норма?» «Нет, спасибо, я уже пообедала, я с 5:30 на ногах». Когда Дарлин вышла, тот покачала головой. «Норма, радуйся, что у тебя дочка с мозгами. Дарлин сведет меня с ума. Говорю тебе, с того дня, как она завалила экзамен в школу танцев, все покатилось под откос. Недавно захожу к ней домой утром и вижу, сидит за столом, а перед ней кирпич. Я ей: ты чего делаешь? А она: ногти обтачиваю. Я грохнула целое состояние, чтобы оплатить ее учебу на курсах подготовки косметологов, а она точит ногти, а кирпич. После 10 класса ни черта не делала, только возилась со своими волосами день и ночь. Вот я и послала ее на косметолога учиться. Думала, она хоть это освоит как следует. Не, ошиблась. И не представляю, от кого у нее такие тонкие кудельки. Точно не от моей родни. Это у нее от хутонов. А кроме всех прочих прелестей этого гена, что она насобирала, для бизнеса, связанного с волосами, это худшее из реклам. Вот так и мечусь между ней, Джеймсом и Дуэйном-младшим, и еле заставляю себя глаза открыть с утра. Хотя тот старательно это скрывала, но сердце у нее было золотое. Последнюю рубашку вам отдаст. Потому-то она все время и ходила такая вымотанная. После рабочего дня в салоне красоты тот собирала свои парикмахерские причиндалы и шла по домам стричь старушек. Многие больные, некоторые вовсе лежачие, и у большинства нет денег на парикмахера. Но тот все равно. «Пока руки слушаются», — говорила она, — «все ее знакомые леди могут рассчитывать на еженедельную укладку». И как ни жаловалась тот на детей, им позволялось все. И со внуками она сидела по первой просьбе. Вот только просьбы поступали слишком уж часто.